Глава 15. «Что у тебя?» — устало спросил Юра, закрыв папку, чтобы цепкий взгляд подручного не выхватил оттуда ничего лишнего. «Ты по делу, али как?» «Али как?» — хмыкнул Громила, аккуратно притворив за собой дверь в кабинет. «Появились интересные новости. Даже не знаю, как их пока расценивать, но во внимание принять следует». «Ну, давай послушаем», — незаметно подобрался казначей. На его памяти новости, с которыми к нему приходил подручный, очень редко были пустяковыми. У Карпа был просто фантастический нюх на различного рода неприятности. Порой Юрас даже задумывался, что тот мог бы сделать головокружительную карьеру где-нибудь в жандармском корпусе или чем блуждающий не шутит в тайном приказе. «Что раскопал на этот раз?» «Около 2 часов назад в мертвом появился занятный человечек». Присев на стул, Карп облокотился на столешницу, сложив руки в замок. «Нигде подолгу не задерживался, нарезал несколько кругов по городу». «В смысле несколько кругов? Зачем?» Юрас нахмурился. «Да откуда же мне знать?» — удивился Карп. «При этом дорогу он ни у кого не спрашивал. Да и чудной он, как мне доложили, словно под дурманом. Глаза пустые, среднего роста, крепко сбитый, хмурый, лицо как из подошвы старого сапога вырезано. На бродягу не похож. Я бы предположил, что бывший военный, но опять же он безоружный, как сказали. Под задницей новый парацикл. Недорогой, но и не дешевый. Обычный, я бы сказал. Покружился с часик, потом проехался до северного поста на заслоне. Там что-то вынюхивал, наблюдал. После нашел ближайшую гостиницу, снял конуру. Из нее носа пока не казал. Ничего не заказывал». «Стоп!» — нахмурился казначей. «Парацикл, говоришь? Интересно!» Карп кивнул, поджав губы. «Я туда же покумекал, Юрас. То у нас парациклов днем с огнем не сыщешь, то за последнюю неделю их прибывает сразу 2. Может, это и случайность, но проверить стоит. Я приставил к нему 2 пацанов. Пусть рядом околачиваются. Как что будет интересное, мне свистнут». «Не нравится мне все это», — после долгой паузы резюмировал казначей. «Мутный этот пацан, ты был прав. Даром, что колдун с хорошими задатками. Как есть мутный. Знаешь что? А приставь-ка ты к его девке скелета», — сверкнул глазами Юрас. «Пусть покрутится, поводит ее. Что-то не хочется мне пускать все на волю случая. Передумал я». «Скелета?» — удивился Карп такому решению. «А не крутовато? Он же у нас по бригаде Гришки информацию собирает». «А я, Карп, твоего совета сейчас не спрашивал». Вкрадчивый голос казначея не сулил ничего хорошего собеседнику, но мужчина не смутился. «Зачем совет?» — спокойно возразил мужчина. «Если бы ты их слушал, другое дело. Я лучше напомню в очередной раз, во сколько нам обойдутся его услуги. Скелет тот еще жадина. Да, работу свою он знает крепко, но алчный до золота непомерно». «Мне обойдутся», — поправил его Юрас. «Не нам». «Я так и сказал», — дипломатично произнес Карп. «Тебе». «Тогда пошли кого-то за ним», — отдал приказ казначей. «Задачу ему я поставлю сам. Выполняй». «Слушай», — замялся мужчина, поднявшись. «А почему именно к девке? Не проще ли за пацаном приглядеть? Мне кажется, что этот типчик приперся к нему. Вот чуйка прямо». «Карп!» — повысил голос Юрас. «Я сказал выполнять. И не нужно думать над моими поручениями, если этого от тебя не требуют. Думать — это моя задача». Когда подручный вышел, Юрас еще несколько минут сидел в задумчивости. Ему было невыносимо жаль, что так получилось. Но решение, что Карпа нужно убирать от дел, сейчас полностью окрепло. Сильно много воли начал брать, забываться стал, позволяет себе оспаривать его решение. Да, пока наедине, но они Юрасу ли знать, как это бывает. Сначала с глазу на глаз, потом начнут шептаться подручные. Нет, эту вольницу пора прекращать, как бы потом не пришлось делиться. А зная аппетиты Карпа, о дележке речи быть не может. Такие всегда стараются ухватить все и сразу. А этого Юрасу было не нужно. Не для того долгие годы он выстраивал все, чтобы так глупо потерять на ровном месте, отдав тому, кого сам и возвысил. «Значит, так тому и быть», — вздохнул казначей, возвращаясь к бумагам. Прибыв на вокзал, Орлов дал указание своему адъютанту разыскать паракэп, Благо, зазывал на платформе была тьма тьмущая. Спустя несколько минут, когда нехитрый багаж был со всем старанием погружен в багажник, а Сергей Ефимович с подручным разместился на неудобных жестких сиденьях, паракап выплюнул густую струю пара и плавно двинулся в сторону центра. Бывать в мертвом Орлову еще не доводилось, поэтому, изредка прерываясь от своих мыслей и пометок в блокноте, он бросал задумчивые взгляды на город, показавшийся ему настолько унылым, что аж зубы сводило от недовольства. Спустя полчаса зубодробительные тряски по брусчатке их доставили прямо к главному входу «Карамболя», довольно дорогого отеля с ресторационным комплексом, в котором останавливались преимущественно дворяне. Поправив перевязь с клинком в неброских ножнах, Орлов отправил Михаила заселяться, сбросив на него все хлопоты касательно багажа, а сам решил остаться в ресторации. То недоумение, которое в паровозе звали едой, пришлось ему абсолютно не по нраву, поэтому практически все путешествие граф провел впроголодь, перебиваясь лишь шустовским досыром, который, вопреки всем подозрениям, все же оказался сносным. Отобедать и выкроить часов 6-7 на так необходимый сон, и после этого я буду готов залезать в пасть любой твари из-за стены, если там окажется этот ублюдок Полозов, билась мысль в уставшем мозгу. «Пошел прочь!» — небрежно отмахнулся он от мальчонки, вознамерившегося предложить свои услуги гида, наметанным глазом заприметив в нем чужака. «Увижу еще раз, сломаю ноги!» — беззлобно проворчал Орлов, дабы припугнуть. Малец не стал испытывать судьбу, тут же почувствовав, что пахнет жареным, и спешно ретировался, не забыв все же свистнуть издали, скрутив на пальцах оскорбительный жест. «Ах ты дрянь!» — лицо Орлова вспыхнуло от гнева, а пальцы тут же вспыхнули алым, но мальчонка оказался стрелянным воробьем. Выкрикнув что-то напоследок, малый растворился в толпе снующего народа. «Паршивый город», — прошипел граф, поднимаясь по ступенькам ресторации. «Паршивые людишки». Метрдотель, наблюдавший эту картину, молча распахнул пред ним дверь, склонившись в поклоне и произнеся приличествующую для этого фразу. Да и поклон был ниже требуемого, поскольку если граф углядит невольную улыбку на его лице, ему явно не поздоровится. Хвала единому обошлось, и пусть даже не сунули полагающуюся случаю купюру, метрдотель не был в претензии. Через 20 минут, расположившись за одним из лучших столиков у окна с прекрасным видом на зимний сад Карамболя, Орлов вкушал принесенные яства, отдавая должное мастерству здешних поваров. «Если ты с плохими новостями, ничего не говори», — тихо предупредил Орлов подошедшего Михаила, который, закончив с делами, присоединился к графу. «Не порть момент, барон. Присаживайся, сделай заказ, поешь спокойно, выдохни». Подняв руку, Орлов сделал знак официанту. По встревоженно виноватому лицу его адъютанта было и так все понятно. Слова были излишни, а портить столь прекрасный стол новостями, могущими омрачить полученное удовольствие, что может быть глупее? Лишь спустя полчаса, когда окончательно подобревший Орлов неспешно потягивал коньяк, перемеживая его маленькими глотками кофе, Михаил решился доложить. «Петля следящего конструкта оборвана, мы его потеряли, ваше сиятельство». Адъютант не обманывался внешне спокойным видом Орлова, настроение которого могло измениться буквально за секунду. «Расслабься», — хмыкнул граф. «В этом уже нет необходимости. Я и так знаю, что он притаился где-то здесь. А коль это так, мы его обязательно разыщем». «Это может затянуться», — осторожно заметил Михаил. «Прикажете совершить визит в администрацию?» «Успеется», — сверкнул глазами его сиятельство. «К бесу эту администрацию. Вряд ли этот крысёныш стал регистрировать прибытие. Мне кажется, что сначала нужно пообщаться с другим людом. Закинуть весточку, может, кто что видел или знает. А уж если не срастется, тогда уже и в администрацию можно». «Вот что, Миша», — задумался граф. «Если ты устал, даю на отдых не более 3 часов. Если нет, тогда потолкайся по городу, послушай, что люди говорят. Постарайся найти выход на местное отребье. Думается мне, что с их помощью мы добьемся большего. В общем, по ситуации сам смотри». Кажущееся нелогичным решение, напротив, с точки зрения Орлова, было наиболее быстрым. При этом никто языками болтать не станет. Не тот контингент. «Вы предлагаете что-то просить у бандитов?» — дернулся, словно от пощечины барон, замерев со стаканом в руке. «Ваше сиятельство, но это же урон нашей чести. Никогда такого не было, чтобы дворянин...» «Миша, не горячись!» Остановив словесный поток небрежным жестом, граф усмехнулся. «Смотри на жизнь проще. Ты в администрации регистрировался?» «Нет», — вопрос сбил барона с толка. «Вы же сами сказали, что не нужно этого. Да и когда бы я успел?» «Тогда какого рожна ты возмущаешься?» — вкрадчиво произнес Орлов. «Кто, кроме меня и тебя, знает, что ты титулованная особа? Если ты не начнешь вопить об этом на каждом углу, то никто и не узнает. Посмотри вокруг, барон. Мы в мертвом. Всем плевать. Это практически фронтир. Ты находишься в городе, где люди с рапирами, шпагами, мечами и всевозможными острыми предметами встречаются на каждом углу. Ты должен был это заметить, пока мы ехали с вокзала. И можешь себе представить, все они не дворяне. Да, так тоже бывает. Здесь не столица, где с каждым нужно раскланиваться, господин барон. Это мертвый. Я, кажется, понял ваше сиятельство». «Ну, раз понял, тогда выброси с головы всю эту пафосную чушь», — поморщился Орлов. «Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше. Гибче нужно быть гибче. Нам нужен результат, Миша, и мне плевать, с чьей помощью он будет достигнут. Авантюристы, монахи, бандиты, душегубы, торговцы. Хоть все черти преисподней. Мне нужен Полозов. Так что не нужно афишировать свое происхождение. Кому нужно, и так все увидят. А пока примерь на себя роль обычного юнца, который приехал сюда в поисках приключений». «Мы здесь инкогнито?» — сообразил Михаил. «Да, Миша». Залпом выпив плескавшийся на дне снифтера коньяк, Орлов поднялся из-за стола. «Мы здесь инкогнито. А когда у нас выйдет все задуманное, советую тебе вообще забыть, что ты когда-то посещал мертвый». «Я уже забыл ваше сиятельство», — совершенно серьезно кивнул Михаил, внутренне поежившись. «Ну вот и славно». Граф снял с рядом стоящей вешалки свой плащ и перекинул его через руку. Вторую он требовательно протянул барону. 212-й, правильно понял его Михаил, передав ему ключ с деревянным брелоком. «Мой напротив, 209-й. Третий этаж, ваша светлость». «Спасибо, Миша, я найду», — насмешливо заметил Орлов. «Они найду, подскажут». «Да, конечно, прошу прощения», — смутился адъютант. Когда Орлов удалился, барон наконец-то спокойно приступил к трапезе. И хоть блюдо уже основательно остыло, повторно делать заказ Михаил не стал. Время и так поджимало. Сейчас следовало как следует подумать, с чего начать поиски Петра Полозова. В то, что парень успел попасться на глаза местному криминалитету или же другой стороне, барон Ольшанский не верил. Оставив себя на место беглеца, он прикинул, что, скорее всего, парень не станет никуда соваться. Сначала отсидится, свыкнется с новой реальностью, а потом только начнет предпринимать попытки как-то легализоваться в местном обществе. Им было неизвестно, насколько княжич располагал финансами, но то, что он при побеге успел этим озаботиться, маловероятно. «Финансы», — Михаил задумчиво покрутил вилку в руках. «Финансы? Ведь это идея». Пришедшая мысль была проста, как удар солдатского штыка. Они с графом разыскивают не просто беглеца, они ищут княжича. Не какого-нибудь опального, привыкшего к разным тяготам, а того, кто совсем недавно беззаботно пользовался всеми благами и преимуществами своего положения. А учитывая, что беглец только-только перешагнул порог первого совершеннолетия, житейского самостоятельного опыта у него нет, зато есть его потребности. Значит, что? Правильно. Изнеженный подросток, привыкший к совершенно другому уровню жизни и комфорту, будет стараться его восстановить, а это невозможно сделать без денег, по крайней мере, для Полозова-младшего. Значит, первым делом нужно наведаться в местное отделение Первого императорского банка и поинтересоваться там. Подросток — личность приметная. А если он там успел побывать, чтобы снять наличности, барон обязательно об этом узнает. А уж если прикормить звонкой монетой какого-нибудь клерка, чтобы тот подал весточку, то дело, можно сказать, будет в шляпе. Улыбнувшись своим мыслям, барон Ольшанский потянулся к бокалу. Есть Олегу вообще не хотелось, но он все равно сейчас сидел и механически пережевывал пищу, не чувствуя вкуса. Мысли путались, ненавязчиво подсовывая картинки событий последних дней. Сейчас Олег полностью себя осознавал, но как случилось, что его желания отодвинулись на второй план? Он же четко помнил, что 3 дня назад Ржавый должен был вернуть ему крупную сумму денег. Почему он их не забрал у этого пройдохи? Почему же он уехал из города, отправившись сначала в Светлореченск, чтобы встретиться с каким-то неизвестным ему Афанасием, а потом приехал в Мертвый, сам приехал? Что он здесь вообще забыл? Вот уж куда он никогда не собирался, так это на фронтир империи. Что ему здесь было нужно? Этого вспомнить он никак не мог. Он чувствовал зов, тонкую нить, которая то удалялась, то приближалась, будто дразня. Олег откуда-то знал, что ему просто нужно следовать зову. Мужчина не был магом, поэтому внятно объяснить даже себе свое состояние он не мог. «Порча!» — бессвязно пробормотал он. «Она наложила на меня порчу. Наложила порчу за то, что я был дерзок и непочтителен. Я сам виноват». Эта мысль не покидала его с того самого момента, когда он взглянул в глаза этой ведьме. Алиса. Так ее назвал тот молодой нагловатый парень, который продал ему барса. «Продал барс». Снова пробормотал мужчина, с силой сжав ладонями голову, будто вознамерившись раздавить арбуз. «Зачем я его тогда оставил в Светлореченске? Это же был мой барс. Я его купил, заплатил деньги, а потом отдал. Просто отдал взамен на самый обычный парацикл. Для чего? Я же нормальный. Тогда зачем?» Этого он тоже не помнил, но четко понимал, что с ума он не сошел. Во всем была виновата эта проклятая порча. Он хорошо запомнил только то, что мысль расстаться с барсом в тот момент показалась ему правильной и единственно верной. Как и поехать в Светлореченск, как после приехать в Мертвый. Мужчина прекрасно помнил, как приехал и сразу двинулся к стене. Так ее называли местные. Именно за стеной находились те, которым нужно было передать послание. Но попасть за пределы стены было не так и просто. Понаблюдав меньше часа, мужчина сделал закономерный вывод, что охрана его не пропустит. Значит, только ждать. Олег откуда-то осознавал, что как только он выполнит то, что она просила, с ним снова станет все нормально. Порча исчезнет, он вернется к нормальной жизни. Он сможет оставить этот проклятый город, пугающий его до печёночных колик. Но сейчас это его главная задача. Ему нужно найти ее. Это очень просто, даже в незнакомом городе. Нужно только слушать зов, он сам приведет его к ней. А когда он разыщет ее и скажет ей слово, все исчезнет. Он снова сможет вернуться к полноценной жизни. Подцепив руками горячий кусок курицы, Олег отправил его в рот, снова принявшись методично перемалывать мясо крепкими зубами. «Нужно снять порчу», — неразборчиво пробормотал он. «Нужно сказать ей это проклятое слово. Нужно снять порчу, и все закончится. И все закончится». На миг его сознание прояснилось. Лицо прочертил яростный оскал. Схватив тяжелую глиняную тарелку, Олег, что есть сил, запустил ее в стену. «Нужно снять порчу!» — прохрипел он, выплюнув недожеванное мясо в сторону. «Нужно во что бы то ни стало снять ее и убираться отсюда!»